Издательская платформа «Руграм» представляет. Сборник «Бабушка, я скоро приеду». Читает Оксана Цыгоева. Анна Жека. Абрикосовый вор. Наверное, каждому знаком трепет сердца при воспоминаниях о трепыхании крыльев стрекозы у кромки речной воды. О тряпичных майках деда, оставленных на даче как униформа для удобрения грядок, о теплых лучах на чистом небе и о детском трёпе о том о сём. Я дальше плюнул. А вот и неправда. Правда? Неправда. И вообще ты жульничал. Сама ты жульничала. Дурак. Сама дура. Бабушка, о сём обзывается. Бабушка слышала это по 100 000 000 000 раз на дню. И в ее случае было вполне порядочно закатить глаза и повременить с ответом. Тем более, что грядки до сих пор были не в порядке. Солнце пекло нещадно и вынуждало преданных огороду пенсионеров сгибать спины, угождая нуждам овощей. Капуста жаловалась на тлю, огурцы на обезвоживание. Помидоры от чего-то совсем не спешили краснеть. Поднимать голову можно было только, чтобы сорвать пригоршню черешни и тут же отправить в рот. На редкость жаркий июль даже для южан. «Бабушка! Бабушка!» Голоса наперебой звали на помощь, звонко и настойчиво. Бабушка нехотя оторвалась от кабачков и поплелась на зов. «Ну что там у вас опять стряслось? Что вы там опять не поделили?» «Она первая начала!» «Нет, он!» «Моя косточка дальше полетела!» «Нет, моя!» «Успокойтесь, какая еще косточка?» «От черешни!» Хором ответили брат и сестра. Тяжелый вздох. Погодки — это сущее наказание для взрослых и великая удача для них самих. Сейчас готовы по земле друг друга вывалить из-за какой-то глупости. А через полчаса снова лучшие друзья, любовь, дружба, жвачка. Бабушка это прекрасно знала и думала только о том, как бы пережить очередную ссору без особых потерь для своей нервной системы. А если получится, и вовсе обернуть ситуацию в свою сторону. Ох, разбойники, нашли время поясничать. Тут такое стряслось. Вам бы носы спрятать и не высовывать. А вы разгалделись, как две сороки. Бабушка отвернулась, но стала искоса поглядывать на внуков в ожидании реакции. И та не заставила себя долго ждать. «Бабушка, что случилось? Что произошло? Скажи, ну скажи!» Бабушку с обеих сторон облепили крохотные ручки и ножки. «Ой, нет, вы еще совсем маленькие, забоитесь?» «Нет, наверное, не стоит вам говорить. Лучше уж я сама». «Нет, мы уже большие и храбрые, мы ничего не боимся. Бабушка, ну скажи, ну скажи!» «Ладно уж, уговорили. Дело в том, что у нас на огороде завелся настоящий вредитель. Вор!» «Вор?» Хором воскликнули дети. «Какой ужас! А что он ворует?» «Абрикосы», — сдавленно ответила бабушка. «Все деревья оборвал, окаянный». «Надо его поймать!» Сёма топнул ногой и сжал кулачки. «Мы с Соней его поймаем! Вот увидишь, бабушка!» Бабушка лукаво прищурилась, притворившись, будто не шибко верит в детские силы. «Да, бабушка, обязательно поймаем!» Подхватила боевой настрой Соня, а ее тонкие ножки уже приготовились бежать, искать и ловить. «Ну что же, раз так, то полагаюсь на вас, внучата!» Согласилась бабушка. «Теперь судьба нашего огорода в ваших руках. На вас вся надежда!» Ребята гордо переглянулись, приосанились. Спины вытянулись по струнке, а улыбки расплылись до ушей. Они словно резко совсем выросли. На них надежда. Такое важное и сложное дело доверили им. Тепло осознания, что они теперь герои, грело их маленькие отважные сердечки куда сильнее жара солнца. «Сёма, мы теперь настоящие детективы!» Дети сполна наслаждались торжественной минутой присяги на служение благополучию и безопасности бабушкиного растительного царства. Им не хватало, быть может, только плащей за спиной. Но тогда понадобился бы и легкий ветер, чтобы их развивать. Стоял знойный полдень. Бабушка, проделав нехитрый трюк, удачно обративший уже было начатую ссору в игру, со спокойным сердцем зашла в дом. В такой час работать больше вреда, чем пользы. Для бабушки особенно. Годы не щадят никого, как и южное июльское солнце. Женщина давно смирилась с морщинами и научилась находить маленькие радости в том, что время еще не отобрало, и в том, что оно, наоборот, принесло. Время подарило ей двух сорванцов-детективов. А сейчас бабушку ждали домашний лимонад, миска малины, свежий кроссворд и новая часть любимого детектива. Эх, а хорошо все-таки быть бабушкой. Как назовемся? В смысле? У нас же есть имена. Сёма и Соня. Перегрелась, что ли? Да нет же, балда. Раз уж мы детективы, у нас должны быть особые имена. Известные только нам. Секретные. Ага. Понял. Тогда ты будешь балдой. Сёма! Сама начала. Ну хорошо, извини. Сейчас не время ругаться. Точно. Ты тоже прости. Сейчас мы должны спасти огород. Ребята пришли к согласию. Решать судьбу огорода было интереснее, чем решать, кто из них балда. Тем более, что это всегда успеется. И никуда не денется еще лет 10. А сейчас в них отчаянно нуждается бедная, несчастная, напуганная бабушка. «Я буду енотом. Они мне нравятся», — решил Сёма. «Почему?» «Еноты — мастера маскировки. У них от природы маски на мордах. А еще они ничего не боятся, прямо как я». Мальчишка заметно захорохорился. Соня в одно коротенькое мгновение мысленно взвесила аргументы брата. Довольная улыбочка означала, что позывной снискал ее одобрение. «Молодец, Сёма. Отличный выбор. А я тогда буду лисой». И тут же добавила, так как брат, как обычно, не спешил с вопросом. «Потому что она хитрая и ловко прячется. Даже маска не нужна. Никакой вор не заметит». Итак, первый шаг был сделан. Можно было приступать к поискам. «Нужно поискать улики на месте преступления. Побежали?» «Побежали!» И они побежали. Заливисто смеясь, непонятно от чего и почему, дети бежали по тропинкам между грядками, а из-под босых пяток то и дело выпрыгивали затаившиеся в траве кузнечики. Травинки трещали о том, о сём, щекотали щиколотки и коленки. Скромные владения бабушки составляли 30 соток земли, так что домик и абрикосовые деревья разделяло настоящее пешее путешествие. Несколько раз новоиспеченные детективы останавливались, чтобы запастись ключевой водой из бочки, сорвать яблок и вишен. Все это еще как пригодится в поимке преступника, потому что, как известно, вкусности благотворно влияют на исход любого дела. Дети радовались, что захватили с собой контейнеры для еды, термосы и поясные сумки, которые на прощание перед каникулами получили от родителей. Подарки были упакованы в вдохновляющую фразу: «Летом будете вдвоем устраивать походы. Только уж очень далеко не уходите, ладно?» Эх, мама и папа, знали бы вы, Видели бы вы, что тут творится!» Впрочем, в сумках оказалась не только провизия, но и другие очень нужные вещи. В их детективном арсенале были ручной фонарик, темные очки, блокнот на пружинке, розовая ручка с котятами и желтый свисток. Были и менее нужные вещи — оранжевый робот-трансформер и белый плюшевый кот. Для дела они, конечно, не годились, но ребята не смогли подавить в себе желание взять любимые игрушки на секретную операцию. Те стали вроде как частью отряда. Группа поддержки из них точно вышла достойная. Спустя 152 хе-хе и столько же хи-хи, отряд доблестных детективов все-таки прибыл на место преступления. Но смех прошел не сразу. Еще какое-то время смешинки бегали от Сони к Семе, потом обратно, и, наконец, ускакали прочь, попрятались в грядках и ветках. Ребята стали серьезными и почти суровыми, малость переусердствовав с рабочими гримасами. «Так-так-так. Ну что же, начнем обыск?» Деловито пропищала Соня, голоском не толще, чем у комарика. И все-таки команда есть команда. Обыск начался. Место преступления пребывало в полном порядке и расцвете лета. Трава зелененькая, яркая-яркая, сочная-сочная, хоть сок выжимай. Земли за травой не видно, но деревья корнями в ней крепко держатся. Тут даже если захочешь, не унесешь. Сами деревья тоже приличные и здоровые. И не скажешь по ним, что это потерпевшие, это жертвы. Молчат, конечно, будто воды в корни набрали. Но и это в порядке вещей. Было бы скорее странно, если бы деревья вдруг взяли да заговорили. Вот тогда стоило бы бить тревогу, бросать дело и лечить солнечный удар. Но и это, конечно, для южан было в порядке вещей. К счастью, деревья молчали. Зато шелестела трава. Где-то неподалеку жужжал шмель, а за соседским забором надрывался сторожевой пес. Он-то явно что-то знает и пытается сказать, только вот ничего не понятно. Толку мало, много гамма. Дети растерянно озирались по сторонам. Они ожидали всего — следов борьбы, отпечатков подошвы, в конце концов, оброненных в спешке личных вещей. Хоть бы сандалию оставил негодяй. Но нет. Все было в порядке. И именно этот порядок застиг их врасплох. «Тут ничего нет!» — заныл Сёма. «Да погоди ты! Не все так сразу. Нужно смотреть землю внимательнее. Может, он обронил что-то совсем маленькое, и оно потерялось в траве? Давай искать!» Сёме как раз хотелось все так сразу найти и скорее вернуться к бабушке героям и победителям. У Сони было больше терпения и духа приключений, так что сложности только раззадорили и без того задорную девчонку. Сёме оставалось только тайком вздохнуть, так чтобы сестра не заметила и не посчитала, что он слабак, и опуститься на корточки в поисках чего-то. Это что-то не спешило находиться. При тщательном обыске в траве обнаружилась армия клопов-солдатиков, толпа муравьев, колорадский жук, пара божьих коровок, 12 кузнечиков, один ленивый червяк и, к огромному невезению, целая куча жуков-вонючек. «У-у-у!» — заверещали дети при обнаружении последних. Поиски велись целый час, и дети совершенно выбились из сил. Жара разморила их уставшие тела, и они прилегли на траву. Ажурные тени от абрикосовых деревьев пусть и не спасали от палящего солнца, но слегка прикрывали лица от света. «Теперь мы останемся без абрикосов», — просипел Сёма. «Ничего, ничего. Сейчас мы немножко отдохнем и все найдем». Соня не прекращала попыток воодушевить брата на подвиги, но глаза так и смыкались. Да и почему бы им не смыкаться, над головой. Ясное, без единого облачка небо. Голубое-голубое, как из мультика. Под головой душистая поляна, благоухающая, как майская роза, и мягкая, как пуховое одеяло. К тому же в этом одеяле сплошь и рядом стрекотали кузнечики, убаюкивая тревоги, детективов и подвиги. Клопы-солдатики не кусались, как обычные клопы, но охраняли покой, как настоящие солдаты. Да, лежать здесь было по-настоящему хорошо. И зачем искать это что-то, когда в мире все есть для счастья? Пусть и без абрикосов, пусть без подвигов. Да, ни детективы, ни герои. Но какие счастливые и какие сонные. Они дружно сопели, растянувшись, как звездочки. Точно с неба упали. В детстве иногда приятно об этом мечтать. Две звездочки, два детектива, два беззаботных ребенка. Одному 5 лет, другой 6. Один холерик, вторая сангвиник. Один мальчишка, вторая девчонка. Но оба спят и видят один и тот же сон. Ночь. На черном-черном небе белые-белые звезды. Как вдруг вспышка света. Это комета. Она несется со скоростью света, а за ее хвост одними руками ухватился енот, как на турнике повис. Очень-очень сильный енот. Наверняка спортсмен. За его спиной развивается черный-черный плащ, хотя его не видно почти. Только контур блестит, подсвеченный звездами. Вдруг опять свет. Это ракета. В окошке виднеется хитрый прищур строгих глаз. У штурвала лисица. И настроена она решительно. Видит цели, не видит препятствий. И не только потому, что в космосе их попросту нет. Пока нет. Но вот что это? Вражеский корабль, а в нем сидит никто иной, как косматый, злой, коварный и подлый межзвездный разбойник. Сидит себе, как на троне, и смеется над чужим горем. Смеется противно, злорадно и хрипло, одной рукой рулит кораблем, а второй гребет, как лопатой, абрикосы. Бабушкины абрикосы! «Хе-хе-хе! Эки старый я хитрец, всем ворам вор, боец и красавицы подлец!» Абрикосовый вор напевал себе под нос эту гадкую песенку. Хвалить себя ему никогда не надоедало, и хотя некоторые его комплименты для доброго человека были бы настоящим унижением, злодеи они не просто радовали, а чуть ли не одурманивали. Так он и летел, самого себя лелея и сил при этом не жалея. А летел злодей в свое злодейское логово на злобную планету под названием Зависть. В логове он страстно любил заниматься чревоугодием, только вот съестные запасы кончались быстро. А деньги из личной копилки скупердяй берег на черный день. Так что приходилось подворовывать продукты с огородов. У бабушек, например. Злодей злорадствовал. Он уже начал поедать абрикосы и уже раскидал по полу косточки. Ситуация складывалась крайне комфортная и приятная. И от удовольствия он совсем потерял бдительность. И зря. Енот и лиса уже догоняли его злодейский корабль. Час расплаты настал. Абрикосовый вор запульнул очередную косточку в дальний угол и, наконец, заметил в зеркале заднего вида самый страшный страх и самую опасную для себя опасность — правосудие и справедливость. Комета с енотом на хвосте оказалась на хвосте у корабля. Ракета с лисой реактивно таранила правый борт летучего судна. По алюминиевой поверхности побежала царапина. Да еще какая! Ремонт обойдется в копеечку, и не в одну, а в целое море. Целый космос монет. Да, вот и дождался скупердя черного дня. Злодей заметил, что был замечен, и разозлился. Он догадался, что будет пойман, но не смирился. Злоба душила его, как жаба, и гнала, как лошадь. И хотя корабль уже дымился справа и накренялся влево, абрикосовый вор продолжал свой злодейский путь вперед. И хотя лиса с енотом все равно скоро закуют его лапы в наручники, пока мог, он делал все, лишь бы немного отдалить свой позорный конец. Он газовал, потом атаковал, пускал клубы дыма, щепотки корицы и мыльные пузыри. Но все было зря. Злодейский корабль был взят на буксир и принудительно припаркован на планете Смирение. А самого злодея вначале вывели на чистую полянку, а затем на чистую воду. В содеянной пакости тот сознался добровольно и самодовольно. Раскаиваться и просить прощения отказался. И хотя в глубине души ему было стыдно, и хотя енот с лисой готовы были простить его, сегодня злодей предпочел потерять корабль, но остаться капитаном. Потонуть, но без судна. Опозориться, но гордо. Лиса и енот победили и летели домой. В светлом-светлом небе светила полная-полная луна. Сверчки запели победную песню, светлячки осветили триумф, а с неба все падали абрикосы. И падали, падали. Сёма открыл глаза первым. Ему показалось, что он падает во сне. Оглядевшись, он убедился, что надежно спит в постели и проблем с гравитацией не имеет. И тут он понял, что сидит в постели. Значит, не просто не упал, а даже поднялся. Но как? А где Соня? Он огляделся еще раз, только теперь по другому поводу, и сразу приметил светлые кудряшки сестры на кровати напротив. Все хорошо, они оба в безопасности. Но как? Нетерпение требовало незамедлительного ответа. «Соня, вставай!» — крикнул он. Сестра была разбужена и рассержена, так что Сёма сразу принялся за объяснение, пока она не принялась за расплату. «Мы дома, Соня! Как мы тут оказались? Может быть, это все вор подстроил?» Соня покачала головой. «Вор не принес бы нас домой, если бы нашел. Зачем ему это? Он же злой. Это бабушка с дедушкой». Девочка даже с просонья рассуждала очень здраво. На этот раз она не стала ругаться на брата. «Ты права. Только вора мы все равно не поймали. Никакие мы не герои, не детективы». «Теперь уже поздно об этом беспокоиться. Пойдем признаемся бабушке, что мы ее подвели». Дети понуро поплелись вниз. Деревянные ступеньки поскрипывали под босыми ногами. В сумерках было плохо видно и трудно не упасть. Кругом темнота, и только ярко освещенная кухня указывала им путь. Вон там и сидит бабушка. Вот сейчас она все узнает. Разозлится, расстроится, расплачется. Лица ребят стали совсем кислыми, как два лимона. И вина поедала их, будто заядлый любитель цитрусовых. Они шли почти как на приговор. На самом пороге Сёма и Соня замешкались. Прощались с прошлой счастливой жизнью, где все хорошо. Они хорошие, и бабушка их любит. Наконец-то они решились выйти на свет. «О, внучата, вы как раз вовремя. Ну и Соня живы оба. Надо же так уснуть, да еще на полянке. Хотя подремать в обед, что ни говори, всегда дело хорошее. Я и сама люблю. «Бабушка!» — перебил ее Сёма. «Мы его не поймали». «Кого не поймали, ягодки?» «Абрикосового вора! Мы... он...» — жалостно залепетала Соня. Вдруг она осеклась. Ее взгляд упал на тазики и ведра, кастрюли и тарелки до краев, наполненные абрикосами. Вся кухня была заставлена абрикосами. «Абрикосы?» — хором вырвалось на волю детское удивление. «Ну как?» «Пока вы спали, прилетали енотик и лисичка. Сказали, что нашли вора. Отобрали у него абрикосы, и вот, вернули их нам. А вам передавали приветы и конфеты». Вмешался в разговор дедушка, внезапно появившийся в дверном проеме. Дети обернулись. Дедушки не было на даче целый день, и ребята по нему соскучились. Они любили его куда сильнее, чем абрикосы и конфеты. Хотя, конечно, от конфет они не отказались. Но это после. А сейчас повисли на дедушке с объятиями, как абрикосы на ветке. Когда радость встречи стала менее буйной, вся семья вышла во двор. Бабушка, Сёма, Соня и дедушка. Все герои этого дня уселись в беседке, пили чай, ели конфеты с абрикосами и говорили, говорили, говорили. Сверчки пели добрую песню. Светлячки мерцали, как звездочки. Пахло жимолостью и молодостью. Хотя у одной половины беседки она уже закончилась, а у другой еще не началась. Им было легко вместе, старичкам и детям. Вместе они наполнялись надеждой. Бабушка с дедушкой, глядя на внуков, не печалились о потерянном. А Соня и Сёма, глядя на бабушку с дедушкой, не спешили взрослеть. Но и не боялись взрослеть. Они вообще ничего не боялись. Ни ос, ни пауков, ни шмелей, ни воров. Прохладный ветер гладил их светлые добрые макушки. В любознательных глазках сияла радость. Дышалось свободно и глубоко, а мечталось смело и широко. Столько идей, столько планов, столько лет, столько зим! Сумерки стали ночью, а они все говорили, говорили, говорили. «Ой, а я вдруг вспомнила, мне сегодня такой странный сон приснился». «Ой, и мне тоже». Так, совсем не тревожно и надежно, подходил к концу еще один беззаботный и жаркий июльский день.